Вот Бена Фрая она за 2 часа узнала лучше, чем Джимми за 4 года. Джимми ей представлялся загадочной фигурой, окруженной ореолом таинственности. Теперь, когда вскрылись факты, ясно, что он был мошенник и вор, а она целую вечность сидела и хлопала ушами, принимая обман за чистую монету. «Я понятия не имела», — говорит Джиллиан. «Клянусь вам, я никогда не спрашивала, куда он идет и чем занимается. Что-то жжет ей глаза, она смаргивает, но это не помогает, что, разумеется, не служит мне оправданием». «Нельзя винить себя, что любишь того, а не другого», — говорит Гарри. «Вам незачем оправдываться». «Да, с этим следователем нужно и впрямь держать ухо востро. Он выдает такие наблюдения, что отрубь берет. Как, например, это его мысль, что любовь не требует оправданий». Джиллиан и не задумывалась до сих пор, что может статься не в ней причина всех несчастий. Она бросает взгляд на Салли, чтобы увидеть, какова ее реакция, но Салли с каким-то странным выражением лица, не отрываясь, глядит на Гарри. От этого выражения у Джиллиан становится тревожно на душе, так как оно совершенно не свойственно ее сестре. Салли, которая стоит прислонясь к холодильнику и выглядит незащищенной и уязвимой. Куда девались ее броня, ее стойкость и выдержка, несокрушимая логика, которая все всегда расставит по местам? «Причина, по которой я разыскиваю мистера Хокинса, — объясняет Гэри, обращаясь к Джиллиан, — в том, что он сбывал студентам местного университета ядовитое вещество растительного происхождения, что привело в 3 случаях к смертельному исходу». «В 3?» — Джиллиан качает головой. «Джимми говорил, что умерли 2, что он не виноват. Мальчишки по дурости не знали меры и к тому же норовили недоплачивать ему то, что с них причиталось. Сопляки хреновы», — так отзывался на них. «До университета засиделись в маменькиных сыночках. Он врал, не моргнув глазом, о чем угодно, из чистой любви к искусству». Джиллиан тошно вспоминать, как безоговорочно принимала она на веру его слова, становясь во всем на его сторону. Помнится, она подумала тогда, что эти ребята, видимо, сами накликали на себя беду. «Ужас какой!» — отзывается она на сообщение Гэри Халлита о трагедии в стенах университета. «Это чудовищно! Несколько свидетелей опознали вашего друга, но сам он исчез». Джиллиан слушает его вполуха, мысленно возвращаясь к тому, как все это было. «В августе пустыня под Тусоном накаляется градусов до 50. Однажды, вскоре после того, как состоялось их знакомство, они с Джимми в такую жару неделю вообще не выходили из дому. Включили кондиционер, а потом пили пиво и ублажали друг друга в постели разнообразными способами, какие гораздо был придумывать Джимми, и которые сводились в основном к ублажению его самого. «Давайте не будем называть его моим другом», — говорит она. «Не будем», — соглашается Гарри. «Только хотелось бы перехватить его, пока он не всучил эту пакость еще кому-нибудь. Хотелось бы также, чтобы такое больше не повторилось». Гэри смотрит на Джиллиан, и под взглядом этих темных глаз трудно отвести в сторону свои или правдоподобно изложить свою домашнюю заготовку. Знала это самая Джиллиан о смерти 3 студентов или нет, но что-то ей определенно известно. Это для Гарри очевидно, хотя бы потому, с каким упорством она глядит в пол, с каким виноватым выражением. Впрочем, оно может объясняться лишь тем, что это к ней возвратился домой Джеймс Хокинс в тот вечер, когда корчился в судорогах студент-историк. Что она поняла в эти минуты, с кем спала, кого называла своим милым. Гарри ждет, что Джиллиан все же выскажется, так или иначе. Однако первый не выдерживает молчания Салли. Она крепилась как могла, уговаривала себя не распускать язык, брать пример с Джиллиан, но не выдержала. Неужели? Лишь потому, что хотела обратить на себя внимание Гарри Халлита, вернуть себе то ощущение, которое изведал, когда был занят только ею. «Такое больше не повторится», — говорит она. Гарри встречается с ней взглядом. Это у вас прозвучало достаточно твердо.